Творчество – удел человека. Все, что способствует ему и поддерживает его, следует утверждать безусловно. Процесс творческий – это песнь духа. Приветствуем все, что дает ей возможность литься широко и свободно. Помимо обязанностей перед людьми, есть обязанности перед своим духом. Сказано было: «Духа не угашайте». В творчестве жизнь, в угашении смерть. Поощрение каждому проявлению творчества. Оно усиливается по мере разгорания света внутри.